Глава 32. Эйден. Эйдену категорически не нравилось место, в которое их выбросило порталом. И речь шла не только о середине озера, но и лесе, что рос рядом. Сколько бы ни прислушивался к своим ощущениям герцог, он никак не мог определить стороны света, хотя обычно чутье работало безошибочно. Когда выяснилось, что и ментальная связь с Робертом прервалась, Эйден почувствовал тревогу. На его попечении четверо девиц и Райли, который не осознавал всю опасность ситуации. Приключенческие романы хорошо читать дома, сидя у камина, а вот участвовать в них не так приятно. Заняв остальных сбором веток и устройством костра, герцог вновь и вновь пытался пробиться сквозь нечто, не дающее связаться с Робертом. Простейшие магические действия отнимали уйму сил, и это настораживало. Никогда прежде резерв не таял с такой скоростью. Попутно Эйден размышлял, кто мог устроить все это. Покушение на корону. Тогда целесообразнее было бы похитить Роберта. Да и озерные порталы долины не поддаются регулировке. Злоумышленнику не удалось бы настроить точку выхода. Больше всего это походило на ужасную случайность. Магия, тонкая материя. И что-то пошло не так. Эйден был готов поспорить, что источники силы сейчас беснуются, а циркуляция потоков нарушена. Но все эти размышления не помогали решить проблему. Стоит ли сидеть на месте? Или попробовать выбраться из аномальной зоны и послать весточку Роберту или матери? Уж лигу другую девушке в состоянии пройти. Хорошо еще, что никто не спешил падать в обморок или закатывать истерику. Лишь Дафна тихонько плакала время от времени. Зато она удержалась на плаву, пока не подоспел Райли, и смогла высушить их одежду. Эйден вздрогнул. Образ, идущий ко дну Сильвии, намертво впечатался в его сознание. От одной мысли, что девушка может погибнуть, у него едва не выскочило сердце из груди. Броситься ей на помощь сразу он не смог. Совсем рядом тонула Хлоя. Передав ее в руки Райли, он нырял трижды, но не мог отыскать Сильвию. Родная стихия тоже не помогала. Магия не откликалась. Лишь в четвертый раз ему удалось разглядеть тонкую фигурку девушки в толще воды и вытащить на поверхность. Хотелось сжать ее в объятиях и больше никогда не отпускать. Несмотря на все усилия, Эйден понял, что его чувство к девушке лишь крепло. Стоило ему закрыть глаза, как он видел Сильвию, яркую, огненную. Женитьба на Алише стала казаться плохой идеей. Да, наследники гарантированно получат водную стихию. Но после знакомства с Сильвией равнодушие Шахизанки убивало его. Кажется, он был готов рискнуть. После возвращения в замок он поговорит с Алишей и разорвет их договоренность. Именно полный веры взгляд Сильвии заставил его преисполниться решимости вытащить их из этой передряги. За спиной словно развернулись крылья, и открылось второе дыхание. Прощупав карманы, герцог вспомнил, что взял с собой сломанный артефакт, надеясь окунуть его в одно из озер долины. Сочетание водной и воздушной магии могло помочь выявить узел, требующий ремонта. Жаль, не успел. Но предчувствие подсказывало ему, что если починить артефакт, то все закончится благополучно. Впрочем, остальные не разделили его оптимизма. «Серьезно?» – опешил брат. «Артефакт осматривали трое мейстеров. А ты рассчитываешь, что мы справимся?» Девушки промолчали, но, кажется, были вполне солидарны с Райли. Лишь в глазах Сильвии сверкала отчаянная решимость сделать все возможное. Все-таки стихия накладывает отпечаток на своего носителя. Огонь не знает преград. Технический артефакт в порядке. Никто не нашел разгадку случившемуся. «А мейстеры, осматривающие его, принадлежали к разным стихиям?» — вдруг спросила Алиша. Она протянула руку, и Эйден вложил медальон в ее ладонь. «Да, вода и воздух. Именно эти стихии использовались при его создании. Еще его смотрел специалист по артефакторике. Разобрал до последнего винтика и магического плетения, но не нашел проблемы. По его мнению, артефакт исправен». Алиша покачала головой. «Мне кажется, я читала об этом. Когда мне было 12, мы поехали в Шахизанский халифат, но я не смогла подружиться с кузинами и проводила все свободное время в библиотеке деда. У него было множество старинных книг по магии, меня они необычайно увлекли. Там я и читала, что особенно сложные артефакты отлаживаются в присутствии представителей всех четырех стихий. Что-то про сонастройку. Алиша прикусила губу и нахмурила лоб, но потом с сожалением добавила. «Больше ничего не помню». Сильвия едва не подпрыгнула на месте. «Может, у нас получится? У нас ведь есть все четыре стихии!» Эйда накинул взглядом собравшуюся компанию. «И верно. У Сильвии магия огня. Хлоя владела землей, Дафна — воздухом. Зато воды было в избытке. И Алиша, и Райли, и он сам». «Стоит попробовать», — кивнул герцог. «Давайте начертим на земле фигуру для четырех стихий. Она поможет сконцентрироваться». Все вокруг пришли в движение. Сильвия едва не подпрыгивала от нетерпения. Райли что-то бормотал себе под нос. Эйден передал Алише кинжал, который он предусмотрительно захватил с собой. И шахизанка споро начертила практически идеальный круг и вписала в него квадрат. Похоже, она много времени уделяла занятиям магией. «Мне снимать браслеты?» — спросила Сильвия, хмурясь. Эйден замешкался. «Давай пока попробуем с ними». Вскоре все приготовления были закончены. Хлоя, Дафна и Сильвия заняли свои места. Стихию воды герцог предложил Алише, и Райли немедленно надулся. Впрочем, любопытство взяло свое, и он замер поблизости. Эйден раскрыл медальон и положил его в центр квадрата. Девушки выжидающе уставились на него, и он поежился. На самом деле он весьма отдаленно представлял, что делать. Подобными вещами ему раньше не приходилось заниматься. Но если следовать логике... «По моей команде направьте потоки энергии прямиком на медальон». «Сильвия, потоки энергии — это не чистое пламя, которое ты привыкла вызывать». Девушка удивленно моргнула. «А как это делать? Вы не боитесь, что я просто сожгу артефакт? Или он огнеупорный?» Эйден поморщился. От огня артефакт заговаривали, но что-то ему подсказывало, что силу дара Сильвии он не выдержит. «Потоки энергии — тоже пламя, но мысленное. Как бы тебе объяснить?» — подбирая слова, начал герцог. «Понимаешь, твоя магия одновременно существует на двух планах. На внешнем, где предстает в виде огня, и внутреннем». Сильвия ошарашенно покачала головой. «А можно как-то попроще?» На помощь пришла Алиша. «Вообрази, что ты хочешь зажечь свечу, но при этом останавливайся всегда за секунду до того, как вспыхнет пламя. Твоя магия не должна успеть перейти на внешний план. Так яснее?» Сильвия скептически хмыкнула. «Я попробую. Но учителя из вас так себе». «Ты тоже, знаешь ли, не самая талантливая ученица», не удержался от шпильки Эйден. Уголки губ девушки дрогнули, но возмущаться она не стала. «Давайте уже начнем», — взмолилась Дафна. «Мне не по себе». Эйден тряхнул головой и сосредоточился, готовясь смотреть внутренним зрением на потоки силы. «По моей команде на счет три. Раз, два, три! Сильвия, стой!» Языки пламени, заплясавшие на кончиках пальцев девушки, стыдливо спрятались. Она виновато улыбнулась и пожала плечами. Эйден едва удержался от желания хлопнуть себя по лбу. «На ней ведь шесть блокираторов! Шесть!» Такое ощущение, что ее сила уже адаптировалась под браслеты и продолжает расти. «Давайте попробуем еще раз», — медленно сказал Эйден, взглядом приободрив испугавшуюся Дафну. Она сделала несколько шагов в сторону, чтобы оказаться подальше от Сильвии, но не смогла сойти с места, предназначенного для воздуха. «Раз, два, три». Внутренним зрением Эйден видел потянувшиеся к артефакту потоки силы — синий, коричневый и белый, а вот красный что-то запаздывал. Лицо у Сильвии было напряженным, она словно смотрела куда-то внутрь себя. Наконец она шумно выдохнула и покачала головой. «Не могу. Либо огонь, либо ничего». Герцог шагнул к ней и, положив руки на плечи, посмотрел прямо в глаза. «Ты справишься. Просто сосредоточься. Представь, что ты только намечаешь линию для огня». «Не в моих привычках сдаваться», — кивнула Сильвия. «Давайте еще раз». Эйден отошел в сторону и вновь скомандовал. «Раз, два, три». Мощный красный поток энергии устремился к артефакту, и герцог едва не отшатнулся. Вскоре к нему присоединились и остальные стихии, но их потоки были в несколько раз уже. «Ничего себе!» Отвлекшись, он не сразу заметил, как артефакт, окутанный энергией, приподнялся в воздух и засветился. «Продолжайте!» — крикнул он и бросил взгляд в сторону нервно кусающей губы Сильвии, лишь бы у нее хватило концентрации. С каждой секундой медальон сиял все ярче и, наконец, вспыхнув серебристым на прощание, захлопнулся и упал обратно на землю. Следом на колени рухнула Сильвия. Она до последнего удерживала поток, а учитывая его мощность, ей пришлось тяжелее всех. Девушки помогли ей подняться, и Эйден, помешков, направился к артефакту. С некоторой опаской он взял его в руки и откинул крышку медальона. Под стеклом задрожали стрелки полюсов, и он облегченно выдохнул. «Работает! Компас работает! Да и остальные функции артефакта, надо полагать, тоже!» «Все получилось!» — объявил он замершим в ожидании девушкам и брату. «Теперь мы можем попробовать выбраться из этой аномальной зоны». От избытка чувств Райли закружил едва стоящую на ногах Сильвию. Дафна и Хлоя рассмеялись, даже Алиша несмело улыбнулась. Эйден посмотрел на небо, день клонился к вечеру. Дождь прекратился, и в куполе больше не было необходимости. Жаль, что ментальная связь с Робертом по-прежнему не работала. Но теперь они смогут выбраться отсюда самостоятельно.